лишение всех прав состояния и 20-летняя ссылка на каторжные работы. А через 2 недели отставной подпоручик Семибантов, будучи с приятелями на охоте, обнаружил полуразложившийся труп, опознать который так и не удалось. Предполагали, что им мог быть исчезнувший из города приказчик купца Конобоева. «Я исполнила твою волю, солнце мое. Но Сеня просил передать, что отныне вы квиты». Борис с саквояжем в руке стоял на пороге собственного дома. В гостиной сидела синеглазая девушка. Что-то подсказывало ему, что она своя, что тут решительно нечего опасаться. Но непривычная настороженность, она уже поселилась в нем, сменив безрассудную отвагу, и Прибытков медленно приноравливался к этому новому для него чувству. Держала у дверей. «Это невеста твоего брата, Ольга Федоровна Алексина», — сказала Роза. «Завтра Оля уезжает в Сибирь вслед за Сергеем Петровичем. Что прикажешь, чаю или немного закусить с дороги?» «Я за тобой, Роза. Собирайся». «Куда?» «Все равно. Россия большая». «Россия большая, любовь моя. Но Прославль один». «Никакого Прославля нет. Это мираж. Миф о трогательном единении, гармонии и победе добра над злом». Говоря, он смотрел на Олю. Смотрел на невесту своего брата, позавчерашнего соперника, вчерашнего друга, и он чувствовал это завтрашнего врага. И милое девичье лицо сливалось в его глазах с опаленным ликом баррикады. «Вы говорите так, будто зло уже победило», — сказала она. «Не закрывайте прекрасных глаз на правду. Зло — это пристенье, а его можно разгромить только в союзе с крепостью». Вот как Оля неожиданно улыбнулась, и в этой улыбке было нечто куда более обидное, чем насмешка. «Скажите об этом моему отцу, генералу Алексину. Он будет в восторге. Его заветная мечта — заполучить на государеву службу вчерашних Робин Гудов. Могу отрекомендовать ему вас как перебежчика номер один. Глядишь, и орденом пожалуют». «Мадемуазель, вы очаровательны и очарованы. Первое да пребудет с вами вечно, а от второго избавьтесь, и как можно скорее. И тогда, может быть, поймете то, что я никак не мог втемяшить в голову своему брату. Зря. Все зря. Понимаете? Бессмысленно лезть поперек истории». «Зря?» — вдруг тихо переспросила Роза. «Значит, зря погибли твоя мама, Филикубырь, моя Малпочка, мастера Суспенки, зря? Их гибель бессмысленна? Скажи, что я ослышалась. Скажи, что ты говорил совсем о другом. Скажи, заклинаю тебя. Ступай собирать вещи. Тебе никогда не понять того, что произошло». Произошло именно то, что сказала Роза. Ледяным тоном отчеканила Ольга Алексина. «Ваша предусмотрительность оплевывает смерть мучеников, а к этому